42. У меня всегда были сложности с тем, как закончить рассказ, чтобы читатели остались довольны. В реальной жизни, в точности, как во время повторного десятилетия после времетрясения, люди не меняются, не учатся на своих ошибках и не извиняются. Герои рассказа должны совершать как минимум 2 из 3 перечисленных действий. В противном случае этот рассказ можно смело нести на помойку. Например, выкинуть в мусорный бак, прикованный цепью к пожарному гидранту перед зданием Американской академии искусств и литературы. Ладно, с этим я худо-бедно справлялся, но после того, как мои персонажи менялись и или чему-то учились, и или извинялись за свои ошибки, они принимались топтаться без дела, растерянно ковыряясь в носу. Я не знаю, как четко и ясно сказать читателю, что представление закончилось. В пору незрелой зеленой юности, когда я был неопытен и наивен в своих суждениях и вообще не просил, чтобы меня рожали, я спросил совета у своего тогдашнего лид-агента, который в то время работал редактором литературной рубрики в одном солидном журнале и сценарным консультантом в Голливуде. Так вот, я спросил у него, как закончить рассказ, не прикончив всех действующих лиц. Он сказал: «Мальчик мой, нет ничего проще. Герой садится на лошадь и скачет в закат». Спустя много лет этот человек покончит с собой, застрелится из дробовика. Еще один его друг и клиент, узнав об этом, сказал, что он не мог совершить самоубийство, это не вяжется с его характером. Я ответил: «Даже тот, у кого нет вообще никакой военной подготовки, никогда не снесет себе череп из дробовика нечаянно». Давным-давно, когда я учился в Чикагском университете, мы как-то заговорили об искусстве с моим научным руководителем, об искусстве вообще. Я тогда даже не предполагал, что буду сам заниматься искусством в каком бы то ни было его проявлении. Мой научный руководитель спросил: «Знаете, кто такие художники?» Я не знал. «Художники, — сказал он, — это такие люди, которые говорят: я не могу привести в порядок свою страну, свой штат и свой город. Я даже в семье не могу навести порядок, но, черт возьми, я могу взять этот холст или этот лист белой бумаги или этот ком глины или 12 тактов музыки и превратить их в то самое, чем они должны быть». А лет через 5 после этого разговора он сделал то же, что в конце Второй мировой войны сделали гитлеровский министр пропаганды и его жена и их дети. Он принял цианистый калий. Я написал письмо его вдове, написал, как много для меня значили его уроки, ответа я не получил. Может, она была убита горем, а может быть, жутко злилась на мужа, что он выбрал такой простой способ сбежать от всего. Буквально недавно, этим летом, я спросил у писателя Уильяма Стайрона, когда мы с ним сидели в китайском ресторане, у скольких людей на планете есть то, что есть у нас с ним, а именно жизнь, которая стоит того, чтобы жить. Мы долго спорили и в итоге сошлись на 17%. На следующий день я отправился на прогулку по Манхэттену со своим давним другом-врачом, который работает в больнице Бельвью, где лечит от алкоголизма и наркомании. Многие его пациенты – бомжи и, к тому же, больные СПИДом. Я рассказал ему о наших со Стайроном 17%. Он ответил, что полностью с нами согласен. Я уже где-то писал, что он просто святой. В моем понимании, святой – это такой человек, который и в непорядочном обществе остается порядочным человеком. Я спросил своего друга-врача, почему половина его пациентов в Бельвью попросту не сведет счеты с жизнью. Он ответил, что сам много думал над этим вопросом. Иногда он спрашивал у пациентов, вроде как в рамках обычного диагностического обследования, не возникало ли у них мысли о самоубийстве. Практически все, за редчайшим исключением, были удивлены, даже оскорблены этим вопросом, им даже в голову не приходили такие извраты. И тут нам навстречу вышел один из бывших пациентов моего друга, оборванный, грязный, с большим пластиковым пакетом, набитым алюминиевыми банками, которые он насобирал на улице. Он был из тех, кого Килгар Траут называл «священным скотом», но, несмотря на свое бедственное положение, похоже, был очень даже доволен жизнью. «Привет, док», — сказал он.